«Антон, где ты был?» «Выходил на лестничную площадку. Зачем?» «Закрывал окно». «Зачем ты закрывал окно на лестничной площадке?» «Всякий раз, когда я прохожу мимо, мне страшно. Будто какая-то невидимая сила тянет меня туда. Чтобы успокоиться, мне всегда нужно подойти к самому краю и посмотреть вниз. И только когда я увижу землю, мне становится легче, и я могу идти дальше». «Господи, я вышла замуж за сумасшедшего». «С этим не поспоришь, это да». «Как она, спит?» «Спит, да». Пауза.